Глава 7. Рамира. Тил Андреас Рамос. Здравствуйте. Мое имя Фелиция Веран. Литта Веран. Здравствуйте, Литта. Чем обязан? В этот раз некромант держался чуточку иначе. За Литту просил его старый знакомый, Лит Реми, а акушера некромант уважал. Поймите правильно, Андреас ничего не боялся. Но роды... Вот умертвить он может кого угодно, а принять на руки новую жизнь... Не-не-не, это без него, ему страшно. Да, у некромантов тоже страхи есть, и фобии. А Реми каждый день, считай, на передовой. И сестренку Рамоса он, почитай, спас, и ребеночка ее вытащил. Кто другой бы и не справился, а Алексис смог. И мать жива, и малыш. И еще сестренка детей иметь сможет, и осложнений почти не было. Так что некромант акушера уважал, и когда тот попросил помочь его знакомой, не стал отказываться, если сможет. Да и Фелиция производила приятное впечатление. Она не собиралась скрывать свое имя или крутить словесные вензеля вокруг происходящего. Она обрисовывала ситуацию, правда, пользовалась сокращенными именами. Не Лит От, а Лит О. Не Марина, а Лит ТМ. Но на такое некромант был согласен. Хотя сама история ему не понравилась. Лита Фелиция, или вы мне не все рассказали, или вы не все знаете. Фелиция развела руками. Я знаю ровно то, что мне рассказала бабушка. И найти мне надо Литта Евгения О. Евгения Н. От, верно? Фелиция как стояла, так и рот открыла. Буквой О. А... знаю. И вот что я вам скажу. Вашей истории сильно не хватает правды. Какой именно правды вы от меня ждете? Ваша бабушка все это узнала от ведьмы, верно? Да. Спорить готов, что-то эта ведьма не договорила. Фелиция вздохнула. Допустим, но... Она мертва. Да неужели? Тут уже кое-что неладное заподозрил и некромант. Уж очень интересный заказ он получил недавно. И как ее убили? Арбалетным болтом. Выстрелили. Она смогла удрать, переместилась к бабушке и умерла у нее на руках. Андреас забарабанил пальцами по столу. Вот что, Литта. Я вижу только один способ разобраться. Надеюсь, вы не боитесь нарушить закон. Я боюсь, что моя бабушка из-за всего этого уйдет раньше времени, в тон ему ответила Фелиция. Или получит что-то неприятное вроде отката, проклятие. Если для предотвращения последствий надо нарушить закон, просто скажите, как мне это сделать. Некромант поглядел с уважением. Вы знаете, где похоронена ваша ведьма? Странно было бы не знать. Отвезите меня туда, сегодня же ночью. И вы... Я же некромант, а потому предлагаю услышать эту историю от первого лица. Вскрыть могилу, поднять вашу ведьму и допросить. Тщательно. В крайнем случае подниму ее призраком, если зомби не получится, или духа призову. Фелиция даже не колебалась. Когда поедем? Как только я соберу все необходимое для ритуалов, в тон ей откликнулся некромант. Ехать далеко? Конечно, он мог бы и что-то рассказать Фелиции, но профессия некроманта не располагает к излишней откровенности. Другое дело – сделать работу, получить новые подтверждения своим догадкам, а заказчик и сам потом разберется. Воспользуемся порталом. У меня фамильный. Она похоронена на вашей земле? Бабушка настояла. Лариса Ваникс лежит не на нашем родовом кладбище, а рядом, на сельском. Все же она не член семьи, но похоронили ее достойно. Отлично. Некромант складывал в объемистый саквояж какие-то ножи, корешки, мелки, свечи. Явно в строгом порядке и в отведенные для них гнезда. 5 минут. И я готов. Едем. А сколько я буду вам должна? Вопрос был задан не для красоты. С некромантами лучше обговаривать плату заранее. Андреас задумался. Золото для некроманта значило мало. Его легко было заработать. Да и заламывать цену не хотелось. Колебания его разрешила сама Фелиция. «Мне сказали, что вам может это понравиться, Тилрамос». «Андреас». «Андреас». В руке у женщины появился изящный скальпель из черной бронзы. Андреас осторожно взял его самыми кончиками пальцев. Оглядел, погладил. «Какая прелесть!» «У меня не весь набор, но есть три скальпеля разных размеров и два зажима. Я их вам отдам, если вы мне поможете». «Это слишком дорого». «Жизни дороже денег». И с этим некромант не стал спорить. «Литта, а вы замужем?» «Да», — лукаво улыбнулась ему Фелиция. «Скажите, а сестры у вас нет? Такой же рыжей, очаровательной и умной». Фелиция улыбнулась некроманту. «Есть кузина. Если пообещаете, что не обидите ее, познакомлю». Андреас улыбнулся в ответ. «Только после того, как мы закончим дела, и вы уверитесь в моей благонадежности». Фелиции осталось только покачать головой. «Вот ведь. Но Анне он может понравиться. Она слишком серьезная, и ее вечно тянет к плохим парням. А тут куда еще-то? Идеальное сочетание». И Фелиция с новым, почти хозяйским интересом оглядела некроманта. «А что? Все в дом, все в семью». Россия. «Сеня?» Семён и так нервничал. А тут еще и Луна проблем добавляет. Сегодня надо бы ее руки попросить у родителей. А что там еще отец скажет? Что сделает? Страшновато. Борис Михайлович ждал его у себя в кабинете. «Ну, здравствуй, Семён». «Здравствуйте, Борис Михайлович. Как ваше здоровье?» «Замечательно». Взгляд потенциального тестя надежд не оставлял. «Живет, жить будет, и еще тебя, гада, переживет. С огромным удовольствием». «А у тебя как дела? Как матушка?» «Спасибо. Она выздоравливает», — коротко ответил Сеня. Характер у Любови Николаевны испортился настолько, что даже страшно становилось в больницу приходить. «А поди полежи, да посмотри целый день телевизор, да еще и процедуры эти. Ух, пакость!» Да и отеки добавились, и кожа тоже. Не улучшает ее постоянное лежание на одном месте. «Замечательно. А что же твоя бывшая жена?» Вот тут Сеня уже поморщился. «Ну, пытался он к ней приехать. И подписать все пытался. И что? Невезуха, как она есть. И ничего ты с ней не сделаешь. Вообще ничего. То он в скандал попал, то в аварию. Еще и пакость эта хвостатая. Если бы Сеня не был так свято уверен, что Соня дура, точно бы злой умысел заподозрил. Да куда ей кулеме? Мы ведем переговоры. И там есть о чем говорить? Я тебе уже сказал, я Илонку за парня с хвостом не выдам. Если ты своего ребенка бросил, то цена тебе — кусок дерьма». Сеня поморщился от подобной фразы. «Борис Михайлович, ну не мой это ребенок. «Да, я дурак, я виноват. Я пожалел Соньку, а она в меня вцепилась. Ну что ж теперь, век меня за это казнить?» «Зачем? Пусть сдаст анализ ДНК. Дальше дело техники». Сеня вздохнул. «Сдаст она. Так ведь могла бы и сдать, потому что ребенок-то и правда его. И даже если он получит фальшивый анализ, Сонька может заявить об этом в суде, потребовать его переделать, еще один анализ принести. Всех не подкупишь. Проще договориться с Сонькой, а эта упертая дура отказывается». «Она не соглашается. Так сунь ребенка в машину и привези в поликлинику. И все дела. Она мне его не доверяет». Ответом Сине был язвительный взгляд. «Ты меня понял? Лишние хвосты тебе тоже ни к чему. Или разбирайся с этим вопросом, Или... В общем так, срок у тебя месяц. Потом Илонку отправлю учиться за границу. Там она себе и кого поприличнее найдет. Как? Вот как хочешь. Но чтобы у меня на столе лежали все нужные документы. Ровно через месяц. Или не обессудь. Папа, ну до чего вы с Симоном договорились? Илона влетела как раз вовремя. Защебетала, захлопала ресницами. «Пока ни до чего», – отрезал Борис Михайлович. «Твой Сеня сам все знает, все понял». «Папочка!» Дочь мужчина любил, так что смягчился. «Месяц ему на оформление всех документов. Потом поедешь учиться за границу». «Папа, ну куда я поеду? Сентябрь уже. Что я там делать буду?» «М-да». Об этом Борис Михайлович не подумал. «Папочка, не ругайся, пожалуйста, и не дави на Симончика. Вот смотри, как я хорошо подумала. Я хочу быть зимней невестой. Но это только после новогодних праздников можно будет. У меня такая шубочка есть из белой норочки, и белое платье, и зимняя диадема. Я буду как принцесса зимы». «Почему?» «Потому что сначала все к Новому году будут готовиться, потом сам праздник, еще Рождество, старый Новый год, все заняты, никого не соберешь, да и фоточки потеряются в общем потоке. Поэтому если свадьбу назначать, то как раз на конец января». «Допустим». На фоточки и прочее Борису Михайловичу было наплевать. «Но что-то же дочка хочет, что именно?» «Вот. Папочка, пусть до Нового года Симончик разберется со своей лохудрой, а там уж все можно будет сделать красивенько. И со всей семьей его познакомить, и свадьбу я успею спланировать. А то это так сложно, ты не представляешь». «Ага». Ладно, с этим Борис Михайлович был согласен. Сентябрь, который уже идет, октябрь, ноябрь. Что там, квартал остался до Нового года. Считай, наступил он уже. Не заметишь, как время пролетело. «Борис Михайлович, я постараюсь все сделать побыстрее. Но вы и сами понимаете, что документы – дело такое. Особенно, когда один из партнеров артачится и пакостит». Сеня принял самый умоляющий вид, который мог, и Борис Михайлович махнул рукой. «Ладно, сделаешь мне подарок к Новому году». Или свадьбу Илонка сыграет, если уж ей так хочется, но с кем-то другим. Бизнесмен прекрасно умел планировать на несколько ходов вперед, так что останется этот Симон. Будем его подминать и встраивать в семейную систему. Нет? Значит, надо сейчас прощупать почву насчет кое-кого другого. Пока не предлагать ничего, а просто намекнуть. «У нас товар, у вас купец». Так породнимся, наконец. Вслух он этого не сказал. Да и зачем людям жизнь портить? Вон Илонка счастлива. Ну пусть играется пока в свою куколку. И посмотреть бы, что там за Соня. Самому. Рамира. Кладбище. Ночь. Романтическая обстановка. Некромант рисует на земле пентаграмму по всем правилам. Слегка ругается. Это все в книге красиво выглядит. А на деле? Вы на кладбище-то бывали? И могилы там достаточно близко друг к другу. И почва неровная. И лавочек кто-то понаставил. И корень. Он-то здесь откуда? Что за деревья тут растут? Сволочи просто. Понараскидали своих корней. А пентаграмма должна быть более-менее ровная и замкнутая. И символы на ней быть должны. Ладно, ладно. По линеечке их чертить не обязательно. Но совесть-то иметь надо. Вот и ругался некромант. Вот и ползал на четвереньках. Сначала он зомби поднять хотел, но прощупал магически могилку и головой покачал. Нет, из этого зомби не сделаешь. Сам же болты зачаровывал. Точно они. Сам на себя и ругайся, что так хорошо поработал. Это тело больше в себя никакой дух не примет. Ведьмы. С ними приходится втрое вкладывать. Да и так Телрама старался работать на совесть. Вот и перестарался чуток. Самому теперь проблемы. Ничего, нельзя зомби, вызовем духа. Так еще и лучше. Да-да. Зомби — это тело. А тело, чтоб вы знали, разлагается. И речь у зомби не особо внятная, если вообще есть. И соображают они медленно. К духу такие ограничения не относятся. Но с ним и работать надо серьезнее. И оковы готовить, и много чего еще. Если дух-то ведьмы. Фелиция молча сидела и ждала. Ведьма? Да она кого угодно выроет и допросит, если это надо. Может, на бабушке этого долга и так уже наполовину нет, и откат пойдет не такой сильный, если ведьма помощи просила, а всей правды не сказала. Но соразмерять все равно не хочется. Магия — слепая стихия. Она карает и милует, не глядя. А бабушка уже в возрасте. Фели счастлива будет, если она еще лет 10 проживет и постарается все для этого сделать. Не даст она никому ее жизнь укорачивать. Некромант, дайте 3, она уже на все согласна, и плевать ей на законность мероприятия, как-нибудь отболтается. Наконец Андреас закончил чертить, расставил свечи в нужных местах и повернулся к Фелиции. «Вопросы задавать только после моего разрешения. Не орать, не визжать, не бежать. Не дождетесь. Поняла». «Отлично. Начинаем. Лариса Никс, твоей плотью и кровью, могильной землей и камнем, силой и волей некроманта, явись ко мне духом». Лариса себя упрашивать не заставила, проявилась почти сразу и даже затрепетала от негодования. «Ты! Убийца!» Магию она опознала преотлично. Та, что ее подняла, была родственна той, которая ее убила. Некромант даже и ухом не повел. «Ты бы на меня тоже заказ взяла, не чихнула. Скажешь нет?» Лгать дух не мог. «Так что...» «И что? Ты меня убил!» «А теперь еще и призвал. И на вопросы тебе ответить придется». «Не дождешься!» Фелиция шевельнулась в темноте. Лариса повернулась к ней. «Ты?» Фелиция поглядела на некроманта. Андреас подумал пару минут. Так-то можно начать ломать дух ведьмы. О, он может. И часа за 2 он ее доведет до такого состояния, что Лариса ответит на все вопросы. Добровольно. Но вдруг у Фелиции получится убедить ее. «Фелиция, подойдите». «Лариса Никс, я разрешаю тебе заговорить с присутствующей здесь Фелицией Веран». Фелиция поднялась со скамейки и сделала шаг вперед. Лариса хмыкнула. «Внучка Яны!» «Да». «И что ты от меня хочешь услышать?» «Правду», — спокойно отозвалась Фелиция. «Я не знаю, за что вас убили, но нет смысла сердиться на арбалетный болт. Другое дело — рука, которая его направила. Хоть и мертвая, дурой ведьма не была. Я не знаю, кому была выгодна моя смерть. Так быстро. Возможно, я это и выясню. Не знаю и обещать не стану. Спрошу о другом. Какие счеты между вами и моей бабушкой? Что она обещала? Что может сделать? Что должна? Я не хочу, чтобы на нее пал откат за нарушенную клятву». «Любишь ее?» «Люблю». Фелиция не колебалась, давая свой ответ. «А я свою внучку люблю. А она вас?» Призрак дернулся, помутнел. «Марина на меня обижена», вздохнула Лариса. «Я не могла ее забрать. Я мало занималась ее матерью, но я ведьма, а они обе просто носительницы крови. Мы не могли жить вместе. Они этого не понимали, обижались на меня». Фелиция кивнула, ей было проще понять. Аристократии много чего вбивалось с детства. «Лариса, я прошу вас, расскажите мне то, что вы знаете. Я была у вашей внучки и сказала ей про вашу смерть. Как она?» «Плачет. Но это понятно. Вы ее единственный близкий человек. Были. Плохо другое. Мой коллега, он акушер, замечательный. Вот он сказал, что у Марины будут большие проблемы. Кажется, она носит девочку, но аристократку. Из-за несовместимости сил у нее начинается истощение, равно как нервное, так и магическое и жизненное. Если бы рядом был муж, который мог подпитывать ее от алтаря, дело другое. Но сейчас я боюсь, даже рожая рядом с алтарем, она может не пережить роды. Фелиция не врала, и призрак это видел. Я хотела сварить зелье, чтобы отрезать ребенка от матери, чтобы та не сосала из нее силы. Пусть ребенок будет послабее, но Маринка бы выжила. Фелицию аж передернула от такого, но вслух она ничего не высказала, вместо этого подняла брови. «Сейчас кто-то сможет такое сварить? Я плохо знаю ведьминские дела, но, наверное, нужна тонкая настройка. На крови?» «Да. Сейчас не сможет никто. Я таких не знаю. То есть могут, но не сразу. А время важно. Без вашей помощи Марина может и до 7-го месяца не доносить ребенка. Дальше все будет плохо. Ребенка-то мы спасем. А вот что случится с его матерью, я предположить не могу. Самое худшее...» Призрак на глазах заколебался и истончился. «Марина не сможет. Ты сможешь вытравить плод? А кто мне даст? Его Величество дело взял под свой контроль, так что класть голову на плаху я не стану. Да и срок сейчас уже не тот, уже 5 месяцев есть, чуть побольше. Марина на таком сроке не выживет». «Некромант мог бы». «А у меня перед тобой долго жизни нет», — отрезал некромант. «И учти, сейчас речь идет о компромиссе, а не о твоих желаниях. Если договоримся, я попробую что-то сделать. Если нет, сама понимаешь, я могу и попробовать справиться с последствиями отката. Твоя наследница сейчас уязвима. На нее надавить легко и просто. Да и не наследница она. А так, носитель крови. И кто знает, сможет ли еще раз родить». Лариса потускнела окончательно, а потом из-под лобья посмотрела на Фелицию. «Это я прокляла Евгения от заклинанием проявления сущности. Сбегая от меня, он телепортировался невесть куда. Возможно, в другой мир. Отсюда его отсутствие в нашем. Отсюда признание алтаря. Он ведь жив до сих пор. Скотина!» «Какое к этому отношение имеет Маркус Отт?» «Маринка охотилась на двоих сразу. Поймала обоих. Но это оказались не зайцы, а волки», — печально улыбнулась Лариса. «Действительно, не тот момент, чтобы торговаться. С другой стороны, рассказав все честно, она может кое-что и выиграть. Евгений на ней жениться отказался. Она кинулась ко мне, а я не разобралась до конца. Ну и... прокляла его. Маринка пошла к Маркусу, а тот тоже сказал, что это не его ребенок. У него сильная защита именно от бастардов. Такое делали. Надо смотреть, но бывает, согласилась Фелиция. Потому и Маркус не согласился жениться. Все верно. Но если он женится на Маринке после того, как родится ребенок, он станет его опекуном на законных основаниях и получит доступ к состоянию Евгения на ближайшие 18 лет. Точно, а то и больше, если бы сын был, и король будет вынужден отозвать комиссию. Как-никак это против законов и обычаев. Примерно так. А ребенок бы до совершеннолетия дожил? 3 года я бы просто Маркуса отравила, созналась Лариса. Маринка еще раз замуж бы вышла. За кого другого? Может, ведьму бы мне на смену родила? Фелиция только головой покачала. Зато Андреас рассмеялся. «А знаете, Лариса, кто у меня болты заказал? Ваш любимый зятёк. Будущий. Недоотравленный». «Что?» Визг призрака пронизал воздух и унесся в небо. «Ах он!» Фелиция только головой покачала. Сцепились жаба и гадюка. И гадюка укусила первой. Вот и все. Ничего нового, ничего интересного. Наконец призрак перестал беситься, и она решила временно переключить разговор. Имеющийся ребенок, скорее всего, от Евгения. Да, отсюда и большое количество силы. Он же глава рода. Лариса замялась. «Не совсем отсюда». «Вы знаете что-то полезное? Расскажите, пожалуйста, если это сможет помочь Марине». «Именно ей?» «Не сможет. Но я могу рассказать, если ты мне кое-что пообещаешь». «Что именно?» «С помощью этих знаний можно поторговаться с Евгением за мою внучку. И я хочу, чтобы ты это сделала». «Нет». Андреас не собирался пускать переговоры на самотек. «Это кот в мешке. А если окажется крыса? Я запрещаю. И сделка не состоится». Лариса аж замерцала от негодования. «Это не так. Я расскажу честно». «Может, ты и думаешь, что это не так», — не отступил Андреас. «Но это твое мнение. Этого слишком мало». Фелиция молчала. Это уже дело некроманта. Ему и виднее, как тут со всякими призраками разговаривать. Торговля продолжалась минут 5, пока не сошлись на главном. И Лариса решилась. «У Евгения действительно нет магии. И у его отца тоже. А вот его ребенок, третье поколение, может родиться очень сильным магом. И на то есть причина, и я ее знаю». «И что?» Фелиция равнодушно пожала плечами. «Вот на что это сейчас влияет? Что Евгений пропал? Понятно. Теперь поди еще выясни, куда и как. Нет, по родной-то крови его найти можно будет. Потом, когда малыш родится. Только вашей внучке это уже ничем не поможет. Она родов не переживет. Что у него магии нет, так ее и не будет теперь, что ты с ним не делай. Судя по сказанному вами, его дед или прадед нарвались на серьезное проклятие». «Дед». «Что-то вроде до третьего колена?» «Да». «Вот в моей практике такое встречалось. Знает об этом сам Евгений или нет, теперь неважно. Нам-то в текущей ситуации это никак не поможет, тем более вашей внучке». Ведьма зашипела. «Я не уверена. Но, может быть, его можно найти по следу проклятия». «Нельзя. Сколько ему лет? Больше 50?» «Даже больше 70», — кивнула Лариса. «Вот. Чтобы вскрыть такой давний след, мне придется приносить жертвы. Да не просто так, а с мучениями. Шум пойдет такой, меня на другом конце света потом изловят. Сейчас-то я шум гашу. Мы почти не фоним, потому и разговариваем. А если вскрывать такое давнее проклятие, ищите дураков в соседней могиле». «Сволочь!» «И этим горжусь». Фелиция потерла виски. «Давайте сделаем так. Лариса, вы мне расскажите все, что знаете о проклятии. И если с помощью услышанного можно будет найти Евгения, я его буду искать. Всеми силами». «И?» «Когда я его найду, я его из шкуры вытряхну и заставлю поддерживать вашу внучку во время родов. Слово даю. И это не потому, что я чего-то боюсь или симпатизирую вашей Марине. Мне она не нравится, и подругами мы с ней не будем. Гадкая она у вас выросла». «Не у меня. В том-то и дело. И Алиска дурой была. Нашла себе... этого. И дочь нормально воспитать не успела. Растила из нее маленькую принцессу. внушала, что она самая лучшая. Даже на второго ребенка не соглашалась, тоскливо произнесла ведьма. А потом уж в пансионе она и титул получила. Она же не Литта, как и я, она Тиллой была до катастрофы. Это уж король сделал ее дворянкой, в компенсацию. Ну и решила дурочка, что трава не расти, а она замуж за Литта выйдет и потомственной аристократкой станет. «Понимаю. И все равно она мне не нравится», — тряхнула рыжими волосами Фелиция. «Я ей помогу ради бабушки, чтобы на ней этот долг не повис, но и только». «Хоть так. Ты от бабушки много чего хорошего про деда Евгения слышала, верно?» «Она его любила». «Любила. Повезло ей, что этот гад на нее внимания не обратил». «Мерзкая там история была. Я тогда постарше твоей бабки была по возрасту. Работала, училась. Сама аристократами не интересовалась. Мне наставница все рассказала». «Сволочь был Михаилот. Да еще какая сволочь. Что он однолюбом был, ты слышала?» «Да». «А еще эгоистом. Бездушным, расчетливым и жестоким. Как уж у него все это сочеталось, некромант его знает. Но вот, сострадание и эмпатии в нем было как в грибе мухоморе. И то гриб, он интеллектуальный и, говорят, боль чувствует». Микологи и насчет памяти у грибов спорят, и по поводу мицелия, так что кто знает. «И все равно влюбился. Так получилось. Жену его я не видела. Говорят, она была достаточно обыкновенной, симпатичной, улыбчивой, но не красоткой, к ногам которой короли падали. Обычная девушка, до встречи с Михаилом. А вот дальше в ее жизни началась трагедия. Она была обычной Тиллой. У нее был жених, которого она любила. Работа, увлечение, кажется, что-то кулинарное. Точнее, наставница не знала. И вот в жизнь этой девушки врывается Михаил От. История нищенки, которая стала принцессой. Он ехал по улице, захотел перекусить. Зашел в булочную и купил у нее булочку. Влюбился и женился. Красота? Фелиция только плечами пожала. И что? Почти ничего. Только это была официальная версия. А что было на самом деле? Вы же это хотите рассказать? Михаил влюбился и начал ухаживать за девушкой. Получил отказ впервые в жизни. Внук — его копия. Представляете себе красоту? Бабы с троем падали. А тут какая-то девчонка чуть не в два раза его младше отказывает. И ведь не ломается, не цену себе набивает. Просто он ей не нужен. Вот никак. Ни за что, ни под каким предлогом. Михаил сдаваться не собирался. Сначала он надавил на родителей девушки, и они внезапно оказались должны всем в округе. Потом на ее жениха. Тот был не трусом, и Михаила послал. И исчез. Михаил От его убил? Наставница считала, что да. Но не пойман, не казнен. Логично. Диана, так ее звали, еще решительнее отказала Михаилу. Разъяснила, что скорее на паперть пойдет деньги просить. Ну и... В результате он ее просто похитил. Что такое алтарный брак, ты знаешь. Только он ведь и односторонним бывает. Фелиция поюжилась. Да, если светский брак, бумажный, предусматривал и свадьбу, и подписание договоров, то алтарный брак. Тут все полностью зависело от члена рода, который его заключал. Обычно такие браки были равноправными. Но их можно было сделать и подчиненными, и даже рабскими. Можно. Хоть и не стоило об этом говорить вслух. Вот. У нее был рабский брак. Полное подчинение мужу. Она даже покончить с собой не могла. «Блядь!» — выразился некромант. «Вот ты...» Лариса кивнула. «Согласна. Ты знаешь, я сейчас не вру». Фелиция кинула взгляд на некроманта. «Да, если наставница не соврала нашей призрачной подруге, то не врет. Она сейчас говорит то, что знает, и во что верит». «Наставница тоже мне не врала», — поджала губы Лариса. «Если ей никто не наврал, то и она мне рассказала, как было». Михаил Ott подумал о многом. Но не о том, что отчаявшаяся Диана придет к ведьме, еще до того, как заключит брак. Допустим, а после брака? А после брака она забеременела. Беременность проходила тяжело. Диана выпросила у мужа разрешение почаще бывать в поместье, на природе. Повторюсь еще раз, Михаил ее любил, насколько вообще мог. Просто его любовь. Она была как каток. Не просто золотая клетка. Золотой ошейник, наручники и плеть. Фелиция поморщилась. «Кому-то это было бы за счастье», — горько отозвалась Лариса. «Наверняка найдется куча дур, которые в такой ситуации привыкнут. Внушат себе, что могут полюбить насильника и тирана, и будут радостно рожать ему детей». Им не понять, почему кому-то так не живется. Они бы еще бедную девчонку и ядом заплевали. Вот что ей надо. Выгодно себя продала. Муж богат, титулован, красив. Любит, на руках носит. А Диана просто любила своего парня. И хотела жить так, как ей нравится. Печь булочки, торговать ими. Впрочем, это сейчас уже почти не важно. Мечты, желания. Важно то, что ведьма подсказала ей выход. «Мне это уже не нравится», — поёжилась Фелиция. «Всё правильно. Всё случилось на родах. Они же должны были проходить рядом с алтарём. Михаил свою супругу любил, заботился как мог. И рожать она должна была там, где можно было её поддержать, если сил не хватит». Диана прокляла его во время родов на родовом алтаре. Именно в этот момент она могла хоть на пару секунд, но скинуть цепи. И она это сделала. Сила ненависти была такова, что она отдала свою жизнь, и проклятие легло на ее мужа. А еще на сына и внука. Михаилу повезло только в том, что Диана плохо представляла себе, как надо проклинать. Да и ведьма ей не объяснила. Времени почти и не было. Содержание проклятия я не знаю. Могу догадываться. Михаил был магом и достаточно сильным. Его сын был без магии и редкостным ничтожеством. Внук хоть и не был ничтожеством, но и магом тоже не стал. Вполне возможно, Диана прокляла и мужа, и ребенка. И всех потомков, отняв у них магию, заблокировав. Тогда и у вашей правнучки не должно быть дара. Лариса пожала плечами. Я не знаю, что именно сказала Диана. Знаю другое. Чтобы проклятие сбылось, что надо? Правильно, четкие формулировки. И обязательно условия, при котором можно его снять. Так? Если она его не поставила, это как раз третье поколение. Если она проклинала мужа, то сил хватило на него, на сына, на внука. А вот что уж она сказала и чего пожелала лишить Михаила, не знаю. Это может сказать некромант, если что. «Зачем это некроманту?» Лариса закатила глаза. «Тебе надо найти Евгения». «Боги, да чего же бестолковы бывают люди?» «Ладно, еще я не могу такое сделать, но ты посмотри на своего некроманта, он же явно все понял». Андреас мрачно кивнул. «Понял. Евгений проклят раз, своей бабкой, второй раз — вами. И плюс к тому у меня есть возможность достать прах его родителей. Если искать его по одному праху, Тут пользы не будет. В лучшем случае мир можно отследить. А вот если составить многокомпонентное заклинание, может и сработать с несколькими опорными точками. Лариса довольно кивнула. Именно. А если добавить еще и Михаила, лучше, конечно, этот ритуал проводить неподалеку от родового алтаря, но можно и в склепе. Все же кровь рода От – это не просто так. И кровь Марины взять, чтобы опорных точек было больше. Андреас застонал. Я все это просто не посчитаю. Не смогу. Кто-то думает, что магия – это просто черных кошек мучить. А вот ни разу, ни два раза, ни три. Это точный расчет и очень сложная математика. И знать ее надо на самом высшем уровне. Тогда и животных мучить не придется. Лариса развела руками. Я бы и сделать не смогла. Не то, что посчитать. Нереально. Теорию я знаю. А вот способностей у меня не хватает. Не знаю даже, у кого хватит. Тут они не к магии должны быть, а к математике скорее. Чтобы человек ее интуитивно понимал. Фелиция задумалась. «Я что-нибудь придумаю. Постараюсь». «Надеюсь». Лариса смотрела тоскливо. «Или блокировать ребенка, или найти Евгения. Третьего выхода для моей внучки нет». Фелиция это тоже понимала. «Мне придется потревожить и ваш прах». «Понимаю. И даю разрешение». «Благодарить не буду», – буркнула женщина. Лариса ответила выразительным взглядом. «Не за что им было друг друга любить. Ой, как не за что. Но...» И удержаться она не смогла. «Почему ведьма стала давать советы Диане?» «Потому что убитый жених Дианы был ее родственником. Кажется, племянник или какой-то внучатый. Отомстила». Фелиция только вздохнула. Отомстила она. Всем счастье привалило. Теперь бы вот расхлебать все это. Вот она главная беда и ведьм, и аристократов. Если ведьмы слишком импульсивны, мстительны и часто сначала делают, а потом думают, то аристократы, напротив, расчетливы и холодны. Разная природа сил, соответственно, и разные базовые черты характера. Вот и получается. Беда. Некромант отпустил призрака. Потом немного поколдовал над могилой и убрал в коробочку указательный палец трупа, чтобы два раза не ходить. «Предлагаю отсюда уйти. А я еще предлагаю выпить чашечку горячего шоколада и пирожные. Будете?» «Литта, вы идеальная женщина». «А, это не я. Шоколад и пирожные всегда есть у моей кузины Анны. Я буду вас знакомить». Некромант возражать не стал. «Ладно уж. Ради большой чашки горячего шоколада он с кем угодно познакомится». Сначала Анна некроманту не понравилась. Потом Фелиция почти упала в кресло, и Анна захлопотала по хозяйству, и некромант поменял свое мнение. «Подумаешь, рыжая как морковка, полненькая и с веснушками. Зато какой шоколад она делает, и какие у нее пирожки. Не пирожные из кондитерской, а пирожки. С мясом, с вареньем, с яблоками, а с капустой. Это ж не пирожки, а песня. Аристократы сами не пекут?» Анна была исключением. Как ему по дороге бегло объяснила Фелиция, Анна родилась на порядок умнее своих родителей. Нет, не по-житейски умнее. Она не более пробивная, не сможет идеально устроиться в жизни, но ей легко даются самые сложные формулы. Она умеет учиться и любит узнавать что-то новое. Она умна академическим мужским умом, а вот мужчинам это как раз не нравится. Зато Анне нравятся бунтари и хулиганы. А вот порядочные и приличные мужчины, которых находили мать с отцом, ее как раз не устраивали. Скучные, тупые, а что богатые, она и сама заработать может. После очередной ссоры с родителями она рассердилась, ушла из дома. Сняла себе сначала квартирку, а потом, когда начала зарабатывать уже и дом. Да-да, зарабатывать. Дала объявление и занималась решением задач, чертежами, ритуалами, да всеми разделами логики, математики и даже магии. А почему нет? Задача, она где угодно задача. Анна приходила на встречу с заказчиком, представлялась секретаршей. Мол, не дело ученому самому по городу бегать. Брала заказ. Потом сама же выполняла его и получала расчет. Клиенты ее ценили и передавали из рук в руки. Анна жила в свое удовольствие. Сняла домик, подумывала его выкупить. Занималась сама хозяйством, обожала готовить. Та же задача, только с множеством переменных. И была довольна и счастлива. Литта Анна, я на вас женюсь. Вот еще не хватало. Комплимент явно был приятен девушке. А уж какая у нее улыбка обаятельная. Или это так кажется после шестого пирожка с капустой. А неважно, за такие пироги кого угодно можно красавицей признать. Фелиция сидела и молчала достаточно долго. Потом уже более решительно посмотрела на некроманта. «Боюсь, нам придется нарушать закон, Тилрамос». Андреас этого не боялся. На кладбище они сегодня кучу законов понарушали. Ну так что же, работа у него такая. Главное, не попадаться. «И как вы это нарушение видите, Литта?» «Мне придется посвятить Анну в наш секрет, Тил. Сама я, увы, не одарена способностями к математике, а Анна – гений». «Неужели?» «Сами убедитесь, Тил. Я сейчас думала, что нам делать. Я могла бы просить аудиенцию у короля, но подозреваю, что это затянется надолго. Все согласования и прочее, да и... слишком многое придется объяснять. Этого не хотелось никому». Андреас потянулся. «Ладно. Если я правильно понимаю, Лита, мы будем искать этого самого Евгения по опорным точкам. Анна, ты сможешь нам помочь с математикой?» «Смогу, если расскажешь, в чем дело». «Расскажу. А Тилрамос, наверное, у тебя найдется свободная комната. Оставь его пока у себя на пару дней. Пожалуйста». «Если ты просишь, сделаю. Идемте, Тил, я вас провожу». Некромант отказываться не стал. Можно бы и свредничать, и домой отправиться. Но зачем усложнять себе жизнь? Все равно Литта Фелиция от него не отвяжется. Ни с ритуалом, ни с кузиной. А вообще? Тилрамос улегся в белоснежную кровать. На чистое белье, приятно пахнущее травами. Погладил себя по животу. Кормят вкусно. В доме чистота. Кузина эта вполне симпатичная. Если еще и мозги у нее работают, как у самой Фелиции, и некромантов она не боится, надо бы приглядеться. Дворянство не проблема, ему много кто обязан. Для себя он статус Литта не хочет, а детей сможет записать по статусу матери, а то и вообще в этот род войти. Не Веран, конечно, а Рейнард. На правах младшей ветви. Будет видно. Россия. Софья Алексеевна. Мужчина, который окликнул Соню, выглядел очень представительно. Не слишком высокий, лет 60, почти квадратный. Чувствуется, что это не жир, просто телосложение такое. Волосы цвета соль с перцем, доброжелательная улыбка. И огромный джип с трехлучевой звездой на капоте, ключи от которого мужчина небрежно сунул в карман. Евгений ощерился, превентивно. «Здравствуйте», — удивилась Соня. «Мы с вами не знакомы, Софья Алексеевна. Но, думаю, поговорить нам надо. Меня зовут Борис Михайлович. Я отец Илоны, невесты Семёна». Соня потерла лицо руками. «Если вы так считаете, я готова с вами поговорить». «Хотя не знаю, что я могу вам сказать». Давайте я приглашу вас в кафе или ресторан, и мы там поговорим спокойно. Есть здесь рядом какое-нибудь приличное заведение, где мы не отравимся? Есть. Но с енотами и детьми нас туда вряд ли пустят. Соня кивнула на вывеску с некрупными синими буквами на белом фоне. «Океан?» «Да, пожалуй. Идемте. И не переживайте, со мной вас пустят куда угодно». «Еня, Марта! Марта, возьми Еню за поводок, а меня за руку», — попросила Соня. «Не убежит?» «Ррррр!» — отозвался Евгений. «Размечтался. Убегу я, как же! Смотри, как бы тебя уносить не пришлось». В ресторане Евгению, кстати, понравилось сразу. Обоняние енота тоньше человеческого, и протухшие или прокисшие продукты он бы учуял. Тут этого запаха не было. Пахло рыбой. Много. Свежей, соленой, копченой, но хорошей. Пахло морепродуктами. Евгений знал, что здесь есть и осьминоги, и крабы, и разные ракушки. Да, вкусно. Швейцар на входе покосился на енота, потом на Бориса Михайловича. И решил, что ничего в упор не видит. Вообще. Нет тут енота. Это галлюцинации. Официант, правда, прикинуться не смог. Борис Михайлович оказался человеком нежадным и заказал для всех полноценный ужин, в том числе и для енота. Евгений с удовольствием принялся разделываться с вареной рыбой. Марта ела рыбный суп. Да и Борис Михайлович решил себе не отказывать. И он и Соня с удовольствием жевали стейки из лосося. «Когда нервничаю, начинаю есть как не в себя», — вздохнула Соня. «Очень вкусно. Спасибо. Скажите, зачем вы меня сюда позвали?» «С Семеном я разговаривал. Хочу выслушать и вторую сторону», — не стал таить мужчина. «А что?» «Был бы он идиотом, был бы он бедным идиотом. Богатые дураки у нас долго не живут. Как-то так получается. А потому после разговора с Семеном дал он задание своей службе безопасности. Те быстро собрали ему сведения о Соне, и как-то странно получилось. Вроде такая баба развратная, а любовника нет, и замуж выходила девушкой, и даже справка есть от гинеколога. Ладно, сейчас что хочешь зашьют, но поведение не подделаешь. Да и соседи не говорили ничего о любовнике. Сначала Соня ухаживала за бабушкой, потом работала на выживание, потом замуж вышла. Нет, непонятно. Значит, надо разобраться самому, раз уж Илона так решительно настроена на свадьбу. И разобраться надо сейчас, пока еще можно все скорректировать. Что вы хотите от меня услышать? Правду, естественно. Начните с простого. Как вы познакомились с Семеном? Евгений слушал вполуха. Эту историю он уже знал. Чего тут не знать? А вот Борис Михайлович задумался. Получается, что любой ДНК-тест покажет, что Марта – дочь Сени. Безусловно, он может его подделать, купить и прочее. Но тут уже правды начну добиваться я, и поднимется шум. А я правильно понимаю, ему сейчас надо производить на вас впечатление, и шуметь ему совсем невыгодно. Абсолютно правильно. Видите ли, Софья Алексеевна, если человек предал один раз, он будет предавать каждый раз. Евгений едва не зааплодировал. Дочь у меня одна, Илона, моя любимица. И мы ее все избаловали. Я, мать, братья, они старше, а она вот младшенькая. Соня вспомнила Илону у себя в салоне и поморщилась. «Знаю, она не ангел, но поверьте, при правильном подходе она будет хорошей женой и матерью», — вздохнул Борис Михайлович. Соня промолчала. «Блажен, кто верует. Это его дочь, ему с ней мучиться, не ей. Если Семен подобным образом поступил с вами, он также поступит и с Илоной. Просто подождет, когда меня не станет. Возьмет от нее все возможное и уничтожит мою девочку. И с этим Соня тоже могла спокойно согласиться. «Борис Михайлович, я понимаю, что у вас нет никаких доказательств моей правоты. Давайте мы с вами поступим так. Вы можете взять у Сени что-то подходящее для ДНК-теста?» «Вполне». «Вот. И мы с Мартой можем сходить и сдать кровь. Или что там надо, неважно. Пусть все это будет неофициально, но вам же не бумаги нужны, а факты. Вы их получите. И могу сразу сказать, что Семён был и остается моим единственным мужчиной. Я ему не изменяла, а жаль. Если вас обвинили незаслуженно, идите и заслужите. Хоть не так обидно было бы. Понимаю. Давайте сделаем так. Через 2 дня я вам позвоню лично и скажу, куда прийти, чтобы сдать кровь. И прошу вас не рассказывать об этом разговоре Семёну». «Хорошо». Соня и не собиралась. Ей вообще с Сеней разговаривать не хотелось. Противно и тошно. «Кстати, у вас замечательный енот. Как вы его дрессировали?» «Он мне уже таким достался. Еня — цирковой. Просто у него начались проблемы, и его отдали в хорошие руки», — привычно соврала Соня. «Тогда понятно». Под взглядом мужчины Евгений слез со стула, приложил передние лапки к груди и вежливо поклонился. Человек не врал, это он чувствовал. Его запах не менялся. И он правда хотел разобраться в ситуации. Уж столько-то Евгений видел. Что ж, это хорошо. Еня — умница и красавец. «Я вижу». Борис Михайлович протянул еноту руку и очень удивился, когда маленькая лапка пожала его пальцы. И смотрел енот при этом так. На него деловые партнеры ласковее смотрели. «Серьезный зверь». «Очень», — согласилась Соня. Евгений развернулся и отправился обратно на стул. Рыбу надо было доесть. Вкусно. Соня-то о Семёне не думала, а вот Сеня о ней думал. И очень серьезно, и с матерью советовался. «Мам, вот что нам делать? Правда, на мировую Сонька не согласится. А если поднимется скандал, будет не ко времени». Любовь Николаевна зло зашипела. Перелом заживал плохо, и ей приходилось пока или лежать, или двигаться в специальном корсете. Да и постоянные медицинские процедуры радости не добавляли. А тут еще Сонька. С другой стороны, дурой она не была и понимала, что дело надо решить быстро. Очень быстро. «Знаешь что, сынок? Ты ей предложи хорошие отступные. К примеру, предложи ей купить квартиру для девчонки. Разово. И пусть она все подписывает». «Квартиру?» «Однушку, конечно. Ей и того за глаза хватит». «Можно попробовать», — задумался Сеня. Он знал, что Соня не богата, а тут неплохое предложение. Купит он девке квартиру. Ладно уж. И пусть она ее сдает. Будет у нее постоянный доход. И от него она отстанет с алиментами. Тоже неплохо. Я поговорю. Так и сделай, сынок. Мам, а если она не согласится? Что ж она, полная дура, что ли? Хотя что мать, что сын, примерно так о Соне и думали. Конечно, дура. А кто она еще? Люди добрые, вы сами-то подумайте. Вышла замуж по любви, но тут хоть понятно. Сеню нельзя не любить, это судьба. Но вот просто так уйти? Любовь Николаевна в такой ситуации не то что последние штаны. Шкуру бы с мужа содрала. А Соня просто ушла. Даже судиться не стала. И скандалить, и ругаться. Что сейчас уперлась, это понятно. Рассчитывает потом на деньги. Если девчонка ребенок, то и наследник и первой очереди. Впрочем, это дело далекого будущего. Но вдруг. А если бы Кучеровы узнали, что Соня и не думает о наследстве, они бы тем более назвали ее идиоткой. Как можно не думать о таком? Дура. Вот как она есть. просто дура. Поздно вечером Соня советовалась с енотом. А почему нет? Умный, воспитанный, собеседник хороший, чего бы не поговорить. Еня, не знаю, правильно я сделала или нет, но мне кажется, правильно. Кррр, было сказано явно с утвердительной интонацией. Вот и мне кажется, что правильно. Если бы этот человек захотел, достать Марты волосок или слюну совершенно несложно. В садике поговорить с воспитателями, да и все дела. Кррр. И сделал бы он этот тест в легкую, так что я ничего не теряю. Пусть он убедится, что Сеня врун и скотина. Кррр. Евгений не сомневался. Убедиться, чего тут сложного. Только в другом проблема. Как бы Семён тебе мстить не начал за разрушенные надежды. Но Соня его порадовала. Как приятно, когда рядом с тобой умная женщина. И поговорить, и помолчать, и вообще. Надо только попросить его. Пусть ничего о моем участии не говорит. Скажет, что сам взял генетический материал. Это противозаконно, но так иногда делают. А я точно в суд подавать не буду. Не хочу я, чтобы Семён тут опять скандалил. Противно. Кррррр. Евгений был согласен. Если этот тип сюда явится, его придется с лестницы спустить. Или укусить, а это точно противно. Такое в рот тащить. Фу. Впрочем, с лестницы спустить кого-то Евгений тоже уже мог. Когда он оставался один, он пробовал превращаться в человека, и ему это удавалось. Между прочим, он мог обернуться и удерживать этот облик несколько минут, и планировал это использовать для своих целей. Но пока мало, очень мало. Мир действительно оказался отвратительно энергонасыщенным. Сюда бы нормальные алтари, да разогнать эфир по жилочкам. Всем бы сразу хорошо было, и энергоресурсы, считай, дармовые, и плодородие, и миру лучше, и людям. Впрочем, это только мечты. А может, и реальность будет. Евгений не знал, как его жизнь сложится дальше. Но Соню-то он без присмотра точно не оставит. Как они тут с Мартой справятся? Никак. А если они останутся тут, то и он к ним должен будет приходить регулярно. Главное, чтобы Соня, узнав о его происхождении, не... Да чтобы его просто не прибили, а то Соня может. Боевой характер у нее восстанавливался в полной мере. Но с бывшим мужем она все равно пока справиться не сможет. Не та весовая категория. Вот Евгений. Он уже продумал несколько планов для себя и теперь ждал подходящего момента. Терпение, терпение и еще раз терпение. И много-много труда. И будут вам и горы золотые, и туфельки бриллиантовые, и все, что захотите. Но для этого надо работать. Работать и еще раз работать. Рамира. Ваше Величество, прошу прощения, что вынуждена побеспокоить вас второй раз за такой короткий срок. Дело не терпит отлагательств. Его Величество и не подумал ругаться или спорить. Литта Яна, располагайтесь. Я боялся за ваше здоровье. Но, как я посмотрю, вы выглядите намного лучше. Да, ваше Величество. И не болезнь это была, а скорее возможный откат за неисполненную клятву. Пока возможный. Неисполненную? Магия вольности не позволяла. Дал слово. Держи. Потому и старались аристократы не трепать языком лишний раз. Потому и не давали никому честного слова. Старались не давать. А уж как там получалось, по-разному. Даже поговорка ходила. Увертлив, как аристократ. Да, ваше Величество. Если позволите, я сейчас расскажу вам историю. Чуточку длинноватую, но, надеюсь, интересную. Позволю, конечно, Литта Яна. Литта поудобнее откинулась на подушке кресла и принялась рассказывать. От того самого момента, как Михаил От решил жениться, и его историю, и свою, и Ларисы Никс, и далее. внучки той самой Ларисы, которая положила глаз на того самого Евгения. И ничего в этом удивительного нет. Лита Яна и послужила связующим звеном. Не пригласи она к себе Марину, и взгляд Евгения прошел бы мимо. Но так случилось. Король внимательно и молча слушал. Лита Яна сначала немного колебалась, но потом решилась. Когда Фелиция рассказала ей обо всем, что узнала, решение Литты Яны было простым. Надо идти к королю. Эта Феле будет долго добиваться аудиенции, а Литта Яна сможет попасть к королю за пару дней. И ее выслушают, и ей помогут. Будем надеяться, что помогут, потому что очень уж много всего делать придется. Если они на этом попадутся, ущерб для семьи будет колоссальный. Тут и отката не понадобится. Нет, лучше не рисковать понапрасну. Некромант? Да, есть в этой истории нелегальный некромант. Но Литта Яна сможет его не выдать. Клятву дать? А клятву не надо. Хватит разрешения ухаживать за Анной. Пожалуйста. Тем более мозги у девушки такие. Ученому впору. А серьезно заниматься наукой ей не дадут. И авантюризма у Анны хватает, и тянет ее вечно к плохим мальчикам. Видимо, притягиваются противоположности. А тут ей все удовольствия в одном флаконе. Уж кого можно найти опаснее и интереснее для юной девицы, чем нелегальный некромант? И считать в его работе тоже много приходится. Ритуалистика – такое болото. А она отлично знает математику. Ей только теоретическую магию чуточку подтянуть. Замужество? Пока об этом говорить рано. Но если что, Тилрамас возражать не будет и преотлично войдет в рот Рейнард. Он уже на это намекнул, а Яна и не возражала. Ему защита, им усиление рода. Да-да, у аристократов есть общие черты с хомяками. Все в норку, все в семью, все в дом. Так что Литта Яна рассказывала все его величеству, прерываясь только, чтобы сделать глоток вишневого ликера. Потом замолчала. И его величество встал. Прошелся по гостиной, заложив руки за спину. «Литта Яна, вы меня сегодня удивили. Такие страсти!» «Ваше величество, верьте!» Я и сама удивилась. Но вот так оно сложилось. А разрешить этот вопрос сама? Ладно, ладно, я могу. Но подозреваю, что мне придется нарушить закон. А я слишком ценю ваши добрые отношения ко мне, чтобы им рисковать. Его величество думал. Что ж, можно своей волей наложить вето. Запретите некромантию и ритуал. Или сказать, что этим займутся его люди. Только вот им это не под силу. Год только считать будут. А Литта Яна говорит, что может найти специалиста. И ритуал будет посчитан. И проведен. Что тоже немаловажно. Без человеческих жертв. Король это запретит. И в результате будет у него или две, или три смерти. Если без родового алтаря и подпитки эта Марина умрет, возможно, и ее ребенок тоже. А что там с Евгением будет, вообще неизвестно. Маркус? Этот сделает то, что ему позволят. Если прищемят хвост, послушно подожмет его. А если не прищемят, начнет расходиться дальше. Убивать, воровать. Таких его величество видел много. Лучше прижать сразу, спокойнее будет. Допустим, он разрешит всю эту авантюру. Допустим. Чем ему это грозит? Да ничем, если так-то. Вернется Евгений от. Хорошо. Обязан будет. Да еще и с его делами возиться не надо будет. Стабильность поддерживать. Может, когда-нибудь от его потомка и будет толк. Но так-то. Мать у него не аристократка. Особых денег у нее нет. Что она там воспитает? Непонятно. Состояние от этот ребенок вряд ли приумножит, а распадающееся состояние – это нестабильность. Да и интриговать начнут из-за этого малыша или малышки. Если он даст разрешение, в королевстве будет чуточку спокойнее, и спасение жизни ему зачтется. Королю – Евгения Марины, ее ребенка. Евгению – Марины и ее ребенка. Магия такое одобряет. Можно и ничего не делать. И пусть Лид Таяна разбирается на свой страх и риск. Пусть все идет, как идет. Можно? Магия и это допускает. И карать не будет. У короля никаких обязательств в эту сторону нет. Евгений от ему клялся на общих основаниях, а не как вассал. Так что сам попал, пусть сам и выплывает. Или нет? Самым важным человеком в этой истории для короля была Лид Таяна. Да, у королей тоже могут быть слабости, и его величество о своей отлично знал. Приятно, когда есть человек, который тебя еще малышом помнит. И для него ты малыш. И смотрит этот человек на тебя с ласковой и гордой улыбкой. И не давит. Ушли родители его величества, а Лид Таяна осталась. Пока она рядом. И не хочется рисковать ее жизнью, просто потому что несколько человек наворотили глупостей, а король поленился разрубить этот узел. Его величество развернулся обратно, уселся напротив Лид Таяны и взял в свои ладони ее руку. «Лид Таяна, давайте договоримся так. Разрешение я дам, разовое, на ритуал поиска Евгения От, который проведет ваш... племянник?» «Да, ваше величество, племянник, внучатый, такой уж талантливый мальчик, что не приведи магия», — кивнула Лид Таяна. Она отлично поняла намек. Прощение некромант получит, но именно как Рейнард. Его простят ради Лид Таяны. Захочет ли Тилрамос перестроить свою жизнь? Как знать, может и захотеть. Каждому мужчине приходит пора остепениться, а тут и условия подходящие. На Анну некромант разве что не облизывался, и на ее пирожки тоже. «Хорошо. Ваш талантливый мальчик получит разрешение, и пусть приступает к работе. Не хотелось бы получить труп этой дурочки Марины, она ни в чем не виновата». «Ладно, ладно. Пыталась выгодно выйти замуж. Если за такое карать, так половину аристократок перепороть придется». Лид Таяна хихикнула. «Меня не придется. Ваша семья – приятное исключение, Лидта. За это я вас и ценю. Но и за ваш чудесный характер тоже». «Ваше величество, вы балуете старушку комплиментами». «Старушку? Не балую. А вот очаровательную и умную женщину – вполне». «Далее. Маркуса От прикажу арестовать и допросить. Ведьма там или нет, она тоже моя подданная, и убивать ее безнаказанно никому не дозволено». «Вы правы, ваше величество». «Кто из вашей семьи будет присматривать за ходом ритуала?» «Ах да, ваша внучка, Лид Таверан, верно?» «Все верно, ваше величество». «Когда вы планируете этот ритуал?» «Я не знаю точно, ваше величество. Там имеют большое значение фазы Луны. В идеале выдержать полгода с момента пропажи Евгения. Бедный мальчик. Один в форме животного, в чужом мире». Его величество был полностью с этим согласен. Евгению не позавидуешь. Он же не знал, что его второй формой оказался енот, а это животное очень своеобразное. И кому там надо сочувствовать, еще большой вопрос. «Да, ваше величество». «Лид Таяна, я прошу показать мне расчеты для готового ритуала, и я дам разрешение на его проведение». «Да, ваше величество. Я сделаю это в ближайшее время». «Я буду ждать, Лид Таяна». Его величество проводил Литту и подошел к окну. Полюбовался на парк, раскинувшийся перед ним. Красиво. Да, интересная история. Никогда бы не подумал, что так все переплетется. Ну вот, случилось и сложилось. И не понять, кто в этой истории в невинно пострадавших. Наверное, таких и нет. А значит, посмотрим, к чему придет каждый. А потом уж будем карать и миловать. Ах, как причудливо переплетаются линии судеб. И как любопытно наблюдать за ними. Благо, у королей возможностей для этого намного больше, чем у простых смертных. Восхитительно интересно. Россия. Евгений наблюдал с балкона за Соней и Мартой. Сегодня они не завтракали и вышли из дома чуть пораньше. А кто его знает, этот анализ? Вдруг его тоже натощак сдают? Соня точно была не в курсе, так что в поликлинику, потом Марта пойдет в садик, а сама Соня на работу. А Евгений? Евгений занялся полезным делом. Он перекинулся, взял ключи, вышел из квартиры, закрыл дверь и опять стал енотом. Уже в образе енота пробежал по двору, спрятал ключи и помчался к ресторану «Океан». Евгению были нужны деньги и хорошая сумма. Опытным путем он установил, что надетая на нем одежда будет превращаться вместе с ним. Любая. Он попробовал перекинуться в енота, сняв халат. Получилось, и халат остался на кресле. Перекинулся обратно, надел Сонину юбку. Ну и что, что только на голову налезло? Может, это экзотический плащ такой? При перекидывании юбка тоже стала частью енота. Вывод. Любая одежда, которую он на себя наденет, из его мира или местная, останется на нем после превращения. Это отлично. Евгения даже слегка потряхивала от мыслей. Вот представьте, превращается он по большой необходимости или спонтанно, а на нем из всей одежды только халат. Красивый, тяжелый, бархатный, но ведь даже трусов под ним и то нет. Зачем ему были трусы в родной-то кровати? Ему нужна одежда и деньги на одежду. А поскольку заработать енот не может, в нужном количестве точно не сможет, есть только один выход – грабеж или разбой. Что будет удобнее, то и будет. Не подобает аристократии? Жестоко ошибаетесь. Все большие состояния как раз нарушения закона и начинались, как правило. Так что мысль о грабеже у Евгения отторжения не вызывала. Мог бы он заработать, пошел бы работать, а он сейчас просто не может. Значит, по старому методу. И грабить надо не нищих в подворотне, а таких же, как Сонин муж, на джипах с деньгами. Ему нужны богатые люди. А где их можно найти? Правильно, там, куда бедняки просто не пойдут. Вот он. Ресторан «Океан», где чашечка кофе стоит больше, чем Сеня алиментов за месяц платит. Конечно, сейчас очень сложно грабить. Все эти карточки, кредитки и прочий безнал. Евгений понимал, что рискует и что придется потрудиться. Ну так что же? Если бы был фонд помощи иномирянам или голодающим енотам, Евгений бы туда обратился. А так как его нет, то и помощи нет. Все сам. Все сам. Евгений не пошел сразу в ресторан. Он пронырнул к черному ходу и принялся наблюдать оттуда. Несмотря на утро, ресторан активно работал. Он был рассчитан на чистую публику, которая приходит позавтракать, пообедать или поужинать. Вкусно и дорого. А гулянки – это вам не сюда. Это в соседний кабак. Там вам и за 100 рублей рюмку нальют. А здесь для чистой публики. Евгений ждал. Он понимал, что ему может не повезти с первого раза. Понимал, что может случиться и что-то плохое. Его могут попробовать поймать. Могут попробовать ударить, покалечить. Мир жесток и к людям, и к животным. К последним еще и несправедлив, ставя их в полную зависимость от людей. Но это надо просто принять и смириться. И действовать. Евгений прислушивался, приглядывался и дождался таки подходящего момента, когда очередной подручный, выносивший мусор, отвернулся и решил покурить. Енот серой тенью прошмыгнул внутрь в ресторан. Самое важное и нужное место – туалет. Если кто-то думает, что туалеты в ресторанах не оборудованы камерами наблюдения, зря. Еще как оборудованы. И висят они так, чтобы их видно не было, и чтобы показывали они практически все, в том числе и что в кабинках происходит. Нарушение тайны или закона о неприкосновенности, о частной жизни, неважно, как это сформулировано, важно, что всем плевать. Никто не будет рассматривать форму или размер содержимого штанов. Ничего принципиально нового там еще не открыли. А вот наркотики, от которых не застраховано ни одно место, даже самое-самое элитное. А вдруг? Туалет – отличное место и для торговли, и для употребления. Бывает. Тут же уединение. Опять-таки интим. Понятно, в приличном месте для такого кабинета есть. Но это для приличных людей. А если кого-то пробрало, а кого-то и не по доброй воле, пробрали. Всякое случается. И это еще не полный перечень. Полный будет размером с половину Уголовного кодекса Российской Федерации. И по числу нарушенных статей тоже. Так что есть везде камеры. А что людям их не видно, ну так то людям. Вот еноту было отлично и видно, и слышно. А как вычислить мертвую зону тех же камер, он почитал. Ника Вячеславовна подсказала, где смотреть и что читать. Ей это тоже важно было. А как еще извернуться бедному еноту? Хорошо, что сам пол возле стены не попадал в поле зрения камер. Тонкая полоска оставалась. Но там именно что еноту проползти. Что Евгений и сделал. И заполз в выбранную им кабинку. Рост у енота не слишком большой, так что камеры его не брали. Теперь оставалось только ждать. И ждать пришлось минут 40. В соседнюю кабинку зашли, потом еще раз. А вот сюда почему-то нет. Ничего, время еще есть. Соня утешила Марту большим имбирным пряником и погладила по голове. «Умничка ты моя!» «Мама, я храбрая!» «И красивая!» «Замечательный ребенок», — одобрил Борис Михайлович. «И она правда похожа на Семёна». Соня только плечами пожала. «Да, похожа. Дочь ведь». Что бы там Сеня ни говорил, Марта его дочка, хотя он и не заслуживает ее малышки. Пусть бы ему это Илона рожала. Только вот, глядя на ее отца, ждет Сенечку неприятный сюрприз. Что-то ей все сильнее так кажется. «Соня, вы позволите вас так называть на правах старшего?» «Да, пожалуйста». Соня с Борисом Михайловичем общаться не собиралась. Нужен он ей 300 лет. Но к чему сразу портить отношения? «Соня, возьмите мою визитную карточку. Не могу сказать, что я вам должен, или что буду помогать в любой ситуации, но... Может случиться так, что оказанная помощь будет выгодна и вам, и мне». Соня пожала плечами и сунула карточку в карман. «Спасибо. Мы пойдем, пожалуй». «Я распоряжусь. Вас отвезут в садик». «Мы и сами доберемся. Спасибо». «Не отказывайтесь, Соня. Я просто хочу вам сказать спасибо. Вас не интересует результат ДНК-теста?» «Я его уже знаю». «Вот именно. И если бы не вы, я бы Илонке разрешил выйти замуж. А вот что было бы потом?» «Я завидую вашей дочери», — честно сказала Соня. «У нее замечательный отец». На вопрос она предпочла не отвечать. «Что-что? Все, но совершенно не то, чем кончаются романы». «Не отказывайтесь, Соня. Я от чистого сердца. Хорошего вам дня». «И вам, Борис Михайлович». «Наконец-то! Клиент подошел. И какой клиент?» «Если бы Евгений выбирал сам, он бы не выбрал лучше. Молодой парень, лет 20-25, достаточно субтильного телосложения, даже не успел ничего понять. Он только вошел в кабинку, только нацелился на самое важное, и в следующий миг за его спиной развернулась тень. И что-то тяжелое ухнуло по затылку. Евгений без затеи оглушил парня ударом по голове, и быстро обшарил карманы. Так, бумажник, карточки не подойдут. Или 4 цифры на каждой нацарапанной ручкой. Это пин-код? Надо проверить. Наличности тоже хватало, так что пустой бумажник отправился обратно в карман парня, а все изъятое в карман халата Евгения. И в кабинке вновь возник енот. Проскользнул низом в соседнюю кабинку, извернулся, пробежал по полосе, которую камеры не захватывали, и рванул по коридорам со всех лап. Его ждал ближайший банкомат. Камеры, камеры! Везде эти сволочные камеры. Поэтому перекидываться пришлось на определенном удалении от магазина, в котором был подходящий банкомат, чуть ли не в подворотне, и идти пешком, почти бежать до нужного места. А вдруг обратно сработает вот прямо сейчас? Перекинуться енотом в самый неподходящий момент? О нет, этого Евгений не хотел. А потому? У кассирши отвисла челюсть. Влетевший в магазин мужчина в халате предъявил банкомату одну карточку, получил по ней наличку, которую и сунул в карман. Потом также поступил со второй и третьей карточками. Развернулся и бегом помчался из магазина. В халате и с карманом денег. Да, каких только чудиков не увидишь. Дома Евгений пересчитал полученное. Кого он ограбил, он не знал. Имя и фамилия на карте были, но ему они ни о чем не говорили. Какая разница? Важно было другое. У него образовалось наличкой больше 150 тысяч рублей. И это он не все снял. С каждой карты он снимал примерно треть того, что там было. Он все-таки енот, а не полный скот. Парень перед ним ни в чем не виноват. Пусть пишет заявление и восстанавливает карточки. А Евгению полученного хватит переодеться в нормальную одежду, купить обувь и подумать о приобретении телефона. А что? Пока он в форме енота, телефон будет лежать в кармане. Если превращаются деньги, то и гаджеты, наверное, могут. Надо попробовать. Автор берет за основу русские народные сказки, в которых ударился добрый молодец об пол и обернулся оленем-волком-птицей. И обратно перевоплощается то же, что характерно в одежде. Они ищут каждый раз, чем попу прикрыть, как еврооборотни. Евгений влез в интернет. Нашел в соцсетях Нику Вячеславовну и написал ей. Удалил историю и принялся ждать. Впрочем, недолго. Пенсионерка соцсети ценила, любила и общалась там часто и подолгу. А почему нет? Та же Мария Петровна. Вот как бы они побеседовали, живя в 500 километрах друг от друга? На телефоне висеть? Так не наговоришься. А вот написал в соцсетях. Тебе подруга ответит, ты ей. Может, пара-тройка сообщений за день получится. Но ведь они есть. Так что скоро брякнул звонок. Евгений открыл дверь и поклонился. Как был, енотом. Ника Вячеславовна выразительно постучала по часам. «Чего тебе надобно, животное? Соня когда придет?» Евгений отошел на шаг, приглашая пенсионерку в квартиру, и перекинулся в человека. «Ух ты!» Ника Вячеславовна еще не видела его в человеческом образе, и увиденное ей понравилось. «Красавец, вот как есть! Бабы вешаться будут, на шею и гроздьями!» «Здравствуйте, Ника Вячеславовна! Можно попросить вас об услуге?» «Ладно уж. Проси. Чего хочешь-то?» «Вы бы не могли мне купить белье и хоть какую одежду, чтобы я до магазина дошел? Не пойду же я в халате». С этим Ника Вячеславовна была согласна. Не пойдет. Но и пенсия у нее не миллионы, чтобы каждого енота одевать. Впрочем, Евгений тут же решил эту проблему. Достал из кармана горсть денег и протянул ей. «Я не знаю расценок. Возьмите, пожалуйста». Ника Вячеславовна отстранила руку с деньгами. «Не надо. Давай я куплю сейчас, принесу, переоденешься. Потом и деньги отдашь. Идет?» «Хорошо. согласился Евгений. «Я буду вам очень признателен». «Тогда постой-ка ровно». «Что носят в карманах пенсионерки?» «Кто что?» «Вот у Ники Вячеславовны в карманах оказались мультитул, рулетка и телефон, куда пенсионерка изобила результаты измерений». «Так, рост 1,90 м. Размер обуви примерно 45. Талия. Поняла. Скоро вернусь». Уйти она не успела. Евгения снова согнула пополам, бросила на колени, и на ковре опять сидел енот. «Не держится?» Евгений развел уже лапами. Мол, недолго, ну хоть так. «Ладно. Сиди, не грусти. Скоро все принесу». И исчезла за дверью, чтобы вернуться буквально через полчаса со свертком, от запаха которого Евгения затошнила. Чем воняет от этой одежды? И вообще, что это такое? Ника Вячеславовна поняла, что пришельцы – люди, не приспособленные к жизни, и принялась объяснять. «Жень, смотри. Я хорошую одежду тебе покупать не буду. Тебе ж только до магазина дойти. Верно? А потом ты новую одежду наденешь, а эту только выкинуть. Не с собой же тащить. Логично?» Евгений закивал. Об этом он не подумал, а тем не менее, факт. «Вот. Потому я дошла до секонд-хенда тут рядом. Это типа ношенных вещей за маленькие деньги. У вас такое есть?» Евгений развел лапами. Ему-то откуда знать было. Он с такими заведениями и рядом не проходил. Не то, чтобы в них что-то покупать. Вроде была какая-то благотворительность. Его поношенные костюмы дворецкий куда-то отдавал. Но куда? «Ладно. Потом посмотришь, что такое секонд. Важно, что стоит это все дешево, а выкинуть не жалко. Смотри. Костюм спортивный. Почти как новый. Только две дырочки. И туфли я взяла, и даже носки тебе пока, и трусы. Сможешь перекинуться?» Евгений кивнул, перекувыркнулся, встал уже человеком, и первое, что сказал: «Спасибо вам, Ника Вячеславовна, а почему оно так пахнет?» «А это обработка такая, типа химии, чтобы все было идеально чистым». Евгений вздохнул. Изгреб одежду в кучу, чтобы вернуться из ванной комнаты уже в костюме и ботинках. «Ну вот, почти как влитые. Глаз алмаз», — ухмыльнулась пенсионерка. «Вот чек, смотри». Евгений бросил беглый взгляд на цифру и отделил несколько пятитысячных купюр. Ника Вячеславовна качнула головой. «Много». «Это в качестве благодарности за потраченное время». Пенсионерка фыркнула. «Эх ты, аристократ! У вас там что, не принято людям просто так помогать?» Евгений такого и не припоминал даже. Вот сложная система взаимозачетов — это пожалуйста, это было. Но помочь просто так? А вот такого не было, это точно. «Ладно, успокойся. Я помогла тебе просто так, потому что мне это ничего не стоит. Поблагодари и достаточно». «Спасибо». «И мне надо убегать. Все, пока. Дверь закрой». Евгений так и сделал. Едва успел, опять стал енотом и растянулся на диване подремать. Мысли текли лениво, сонно. Ну вот, он одет. Теперь можно и на улицу выйти. «Ой, а халат-то? Халат остался в ванной». Евгений заметался, как укушенный другим енотом. «Халат же! И Ника Вячеславовна ушла. И...» В замке заскрежетал ключ. «Соня!» Евгений промчался по квартире ураганом и кое-как сумел сдернуть халат с вешалки. Потащил, запихнул за диван. С балкона бы его сбросить. Не успел. Тут уже и Соня в комнате, и Марта пищит. Барану на не енот. Вот найдут сейчас улику. Как это объяснять? Марта уже мчалась тискать любимого Енечку. Соня звала ее мыть руки. Начинался обычный уютный вечер. И халат Евгений упрятать понадежнее не успел. Ужин, прогулка. От дивана Евгений Марту отвлекал честно. Но судьба была против него. Соню опять скрутил приступ сильной боли в спине. И так неудачно, как раз напротив дивана. Женщина ахнула, опустилась на колени. Так-то оно тяжелые сумки из магазина домой тащить. Но ведь и некому больше-то. Доставку заказать? Так это дома надо быть. Не Инут же ее встретит. А еще в магазинах скидки бывают, акции. А сайты они обновляют откровенно плохо. Вот она сегодня Азу из индейки взяла дешевле на 20%. А в ее положении каждая копейка клад. А теперь спину опять скручивает болью, словно гвоздь в нее забили. И что это там за диваном? Синее такое. Соня потянула тряпку за... подол? Да, подол. Это оказался здоровущий халат. Явно мужской, синий. Из жутко дорогой даже на ощупь ткани вроде бархата, отделанной вышивкой синим по синему. Никакого золота, никакой олиповатости. Все очень дорого, со вкусом. Она бы сказала, что этот халат стоит бешеных денег. Один пояс чего стоит? Тяжелый, синий, витой, с кистями. «Мама! Мона!» Марта сомнений не испытывала. Тут же утащила халат и завернулась в него, как в мантию. «Красиво!» Соня потерла лоб. «Понятно, что красиво. Но откуда? Подкинули? А зачем? У нее были воры? Ага, в халате зашли, наверное. Решили пижамную вечеринку устроить. И халат оставили совершенно случайно. Прямо хоть ты Булгакова цитируй. Мол, могут ребенка подбросить, анонимку. Но не доллары в вентиляцию, и не халат за шкаф. На кой он там сдался?» Цитата недословная. «Мастер и Маргарита». Да и варьё-то должно быть нестандартное, судя по размеру халата. В таком Сеня бы утонул с ушами. За Мартой халат волочился, как мантия. Пять раз ребёныша завернёшь, и ещё материя останется. Никто ей ничего не приносил. Никто у неё не бывал. Это наверняка. Енот, конечно, не сторожевая собака, но вряд ли он бы кого пустил в квартиру, верно же? Соня-то видела, как эти милейшие животные могут свое защищать. И это не на нее скалились. Так вот и поверишь, что енот – дальний родственник медведя. Посмотришь на него, и медвежья болезнь откроется. С другой стороны, может и правда енот? Если так подумать, бабушка могла что угодно у себя хранить. И если шкафы Соня еще более-менее разобрала, то балкон и антресоли... О, это черная дыра в пространстве. Это таинственное пятое измерение. Это место, где можно потерять что угодно и никогда не найти. Или найти вовсе не то, что ты собиралась. У Сони в квартире антресоли были. Самодельные, правда. К стене привинтили каркас из трех стальных уголков. На них два листа ДСП как дно и два таких же листа ДСП как дверцы. Много чего там лежит. Соня так их и не разбирала. Но что-то там было с тряпками. Точно. «Описываю реальную ситуацию. У знакомой так было. А у меня с тех пор на даче спальный мешок есть. Она сама не знает, откуда он появился на антресолях». Эти антресоли еще дед делал. Давно. А что уж потом туда складывалось и в какое время? Бабушка занималась. Соня до ее смерти. И не интересовалась даже этим. Потом квартира стояла запертой. Да и ей не до разборок было, пока она была замужем. А когда переехала, какие там у нее силы были? Откуда? С ее спиной только антресоли разбирать. Пришлось оставить их на далекое потом и забыть. Теоретически, мог енот туда влезть. Да он и практически мог. Эти милые зверушки куда хочешь влезут, хоть на фонарный столб, и сами спустятся. Мог енот там найти этот халат? Ну, может и мог. Плюшкинизма у бабушки тоже хватало. А оставлять что-то хорошее на черный день? О, это у нее было во главе угла. Набор отличных кастрюль стоял в шкафу, а готовили в старых алюминиевых. Зимние сапоги лежали в коробке новые, ни разу не надетые. Хранились до самой смерти в кладовке на полке. Зачем? Вот почему их не носить было? Нет ответа. Так что бабушка могла и халат по случаю приобрести. Может, перешить хотела доносить. И не успела, не сложилось. А вещь-то хорошая. Как ее выкинуть? Убрала на антресоли, где до нее и добрался енот. Теоретически так могло быть. Значит, так и было. Наверное. Идеальной хозяйкой Соня себя не считала. И генеральную уборку делала еще до появления енота. А обычную влажную – раз в неделю. Благо, Еня чистоплотный. И в квартире не гадит. Неделю назад халата за диваном не было. Соня строго поглядела на енота. «Еня, сознавайся, ты его с антресолей достал?» Евгений, который сидел ни жив, ни мертв, и думал, что сейчас устроит Соня, почувствовал себя как человек, которому на плахе зачитали смертный приговор, и его отменили. Раз — и свободен. Антресоли? Енот мгновенно взлетел к ним, отодвинул лист ДСП. В таком состоянии он бы и бетонную плиту отодвинул, не поморщился. Да и лезть туда удобно было. Рядом полка с книгами стояла. И только хвост мелькнул. Может ли енот утрамбоваться в маленькую дырочку? Запросто. Не хуже канонического верблюда, которого протащили через игольное ушко. На антресолях было пыльно. Но Евгению на это сейчас было чихать. Тряпка. Нужна хоть какая тряпка. Ну, хоть бы что. Ага, есть. Хватаем, тащим. Соня выдохнула с облегчением. Ее енот, словно бы понимая, о чем речь, вылезал с антресолей головой вперед, и в зубах у него было что-то вроде теплых панталон с начесом. Эти панталоны он и потащил хозяйственно за диван. «Фу! Ну и напугал же ты меня, хвостатый!» Енот развернулся и принес ей панталоны на колени, и даже заверещал извинительно. «Мол, возьми!» «Мне для тебя ничего не жалко». Соня рассмеялась, начесывая за ухом хвостатого паршивца. «Ну ты и прохиндей!» И спине даже легче стало. А халат присвоила Марта. Ей он ужасно понравился, так что девочка потребовала его постелить на кроватку, и она будет в нем спать, как в гнездышке. Соня согласилась, но только после стирки. И решила, что антресоли надо разобрать. Обязательно. Когда-нибудь. Желательно до того, как енот выкопает там ядерную боеголовку или янтарную комнату. Кто их знает, этих енотов? Рамира. Марина совершенно не рада была видеть рыжую лекарку. Но кто бы ее спрашивал и о чем? А уж к разговору она и вовсе готова не была. Фелиция присела рядом. И ласково так поинтересовалась. «Марина, ты Маркуса От любишь?» «Люблю», — кивнула Марина. Фелиция хмыкнула. На ее взгляд Марина врала, а значит, и терять было нечего. «Я нашла некроманта, который делал арбалетные болты. Знаешь, кто их заказал и с какой целью?» Марина посерела на глазах. После смерти бабушки Маркус оставался ее последней опорой. И сообразить, что это даже не опора. У тебя под ногами болото, и в нем еще монстры плавают. Это было слишком для 18-летней девчонки. «Нет. Не верю. Он не мог. Не мог же?» «Зря сомневаешься. Не знаю, что там предусмотрено для тебя, но сама понимаешь. Нужен ребенок. А вот ты – необязательное приложение. Может, выкормить малыша Маркус тебе еще и даст, если тот от Евгения. А если это ребенок самого Маркуса, то вы ему будете сразу не нужны. Вообще. Врешь. Клятву дать? На алтаре? По всем правилам? Я... Ты врешь. Не верю. А мне все равно, веришь ты или нет. Я точно знаю. А ты можешь только надеяться, что пожалеют и убьют безболезненно. Что оставалось делать Марине? Правильно, только расплакаться. Фелиция вздохнула, но утешать ту дуру как-то не тянуло. Да и не получилось бы у нее. Не было ей жалко Марину. Почему? А потому что Марине тоже никого жалко не было. Щука, она ж не испытывает жалости, только голод. А если нарвется на того же сама, который отлично ее слопает, то ничего удивительного. Круговорот хищников в природе, круговорот хищников в высшем свете. Разницы никакой. Вы об этом не знали? А хищникам и на это наплевать, если что. Им интересна ваша питательная ценность, а не ваше самомнение и амбиции. Минут через 15 слезы прекратились. Марина поняла, что коронный номер «Не знаешь, что делать, реви громче, авось поможет» не проходит, и решила не тратить зря силы. И так-то себя плохо чувствовала, а если еще что-то изображать, то вдвое хуже становится. «И что мне теперь делать?» Фелиция этого вопроса и ждала. «Маркус больше не придет. Не знаю, что с ним будет». Но предполагаю, что его объявят в розыск. За бабушку? Да и за тебя тоже. Думаешь, он бы тебя в живых оставил? Марина так не думала, а потому печально икнула. Что теперь со мной будет? Дашь мне немного крови под клятву. Мне она нужна для поисков Евгения Н. От. Поисков? Видишь ли, я знаю и о твоем поступке. И о том, что выкинула твоя бабка. И даже о результате знаю. И мне он не нравится. Тебе, полагаю, тоже. Мне? Марину как раз все устраивало. Пока она здесь, а Евгений где-то там. Есть вероятность, что ей не свернут шею. А это так радует. Тебе-себе. Если ты не поняла, ты даже носишь ребенка исключительно с подпиткой алтаря. А рожать как собираешься? Марина об этом не думала. Родит. Наверное. Бабушка говорила, что зелье сварит. Бабушка сказала, рожу. Без ее помощи? То-то и оно. Да и зелье твое не панацея. Не поможет оно уже. Я... умру? Фелиция врать не собиралась. Ей надо разрешить эту историю, а не утешать дурёху. Хотя Фелиция всё сделает, чтобы Марина выжила. Долг-то у Литты Яны перед ней есть. Его никто не отменял. Ребенка будут вытаскивать, сама понимаешь. А вот ты? За тобой никто не стоит. Ни род, ни магия, ни сила. У тебя нет ничего. Потому прости. Евгений? Твой единственный шанс на выживание. Если он захочет, ты останешься в живых. А если не захочет? Значит, ты все равно умрешь. Марина покривилась. Плохой выбор. С Маркусом, кстати, у тебя не возникло бы таких проблем. Слабый аристократ, слабая наследственность, слабый ребенок, которого ты бы и выносила без проблем. А Евгений, увы. Мало того, что очень силен, так на нем еще и проклятие лежит. Да, ты правильно понимаешь. Ты во все это попала по своей же глупости. Марина скрипнула зубами. Глупости? Но почему? Почему все книги полны примерами того, как золушки выходят замуж за принцев или хотя бы аристократов и живут потом долго и счастливо, и детей рожают, и вообще? Почему у нее-то пошло не так? Что за несправедливость? Чем она хуже всей этой аристократии? Не так красива, зато умна, мила и практична. И стала бы любому отличной парой. Она просто хотела жить так, как того достойна. Но почему у нее так не получилось? Сказки соврали?» Фелиция читала эти мысли так отчетливо, словно они были напечатаны прямо на лбу у Марины. И тоже грустно думала, что поотрывать бы некоторым руки-ноги головы. Пишут-то сказочки и указывают, что это сказочки. Но ведь обязательно найдется наивная душа, которая примет их за руководство к действию. Вот обязательно. И никто не напишет о том, сколько труда приходится приложить нищенкам, чтобы хоть как-то начать соответствовать, и что их потом ждет. Были в истории такие случаи, когда принц влюблялся в нищенку? Да еще как были. И о них писали. Ну, в общем, опуская детали и подробности. Не говоря о том, сколько таких счастливец спилось, оказалось в лечебницах, погибло во время родов, потому как взяты они были только для получения здорового потомства. Сколько из них пережило покушение, а сколько и не пережило, сколько дожило до старости. Не бывает так, что тебе все дадут и ничего за это не спросят. Не бывает. Или ты платишь сам, или платят за это твои дети и внуки. И с этим можно только смириться. Вот уж на что ее бабушка умна, и то умудрилась влететь в проблемы, считай, на ровном месте. Вот о чем бы писать, а не о том, как на очередную дурочку или дурачка льется с неба поток сиропа с бриллиантами. Он-то прольется, а вот как потом расхлебывать будут. Золушка до и после. Леонид Филатов. Очень хорошо показан характер героев. Фелиция молчала. Сидела, молчала, пока Марина все не обдумала и не протянула руку. «Клятву дашь?» «Дам. Я Фелиция Элвиран. Даю слово, что беру кровь только для поисков Евгения Н. От и не стану использовать взятую мной кровь для других целей. Клянусь родовым алтарем». Вспышка силы засвидетельствовала ее слова. Фелиция нацедила у Марины крови и отправилась во свояси. У нее еще дел было по горло, ей еще к некроманту ехать, а уж сколько там возни будет, даже подумать страшно. Кто сказал, что магия — это легко и просто? А ну подать его сюда, к уравнениям на 3 страницы и примечаниям мелким почерком еще на 1,5. Посмотрела бы Фелиция, как они запоют, а вечером еще к бабушке отчитываться. Яна переживает. За Фили, за Евгения, за результат предприятия. И за Маринку тоже. Хоть девчонка того и не очень заслуживает. Ее бы выпороть за дурость. Да нельзя пока. Фелиция насмешливо прищурилась на часы. Времени мало, дел много. Обычное состояние. Она справится. Россия. Соня. «Что опять?» Евгений развернулся и уставился на подходящего к ним Семёна. «Да что ж тебе такое? Мало? Я на тебя, гад, Нику Вячеславовну спущу. Сам не покусаю, и ты еще об этом пожалеешь». Но в этот раз Семён был неожиданно серьезным и строгим. «Соня, нам надо поговорить». Соня посмотрела на енота, на Марту. «Еня, пригляди за Мартой. Марта, пожалуйста». Марта послушно взяла в руки поводок. Евгений едва не зашипел. И как тут узнаешь, о чем они говорят? Разве что поиграть в разведчиков? Евгений потянул за собой Марту и начал подкрадываться к Соне и Семёну с того бока, где его видно не было. Кусты загораживали. Повезло. Ветер подул в его направление. А слух у енота острый. Слова он разобрал. «У меня нет выбора. Я женюсь на Илоне. Ее отец поставил мне условия. Мне нет до этого никакого дела. Соня, я сегодня пришел последний раз. Потом я уже уговаривать не буду». «А что будешь?» «Я...» «Вот что ты мне можешь сделать, а?» «Сделаю. Тогда и узнаешь. А пока у меня к тебе последнее мирное предложение». «Какое?» «Я предлагаю тебе квартиру. Вот, посмотри. Это все документы». Соня подняла брови. «Квартиру? У меня есть своя». «Есть. Но это будет квартира для Марты. Она вырастет, и это будет ее имущество. Ты понимаешь, что алиментов с меня много получить не удастся. А это будет единовременно выплаченный вариант». «Хм, вместо алиментов?» «Практически. Ты подписываешь тот пакет документов, который я тебе предлагал, и получаешь квартиру. То есть признаю себя шлюхой, а своего ребенка ублюдком, так что ли? И это чтобы ты мог жениться на своей швабре? Фу, какая ты грубая стала!» Евгений был полностью согласен с Соней и мысленно упрашивал ее не поддаваться. «А что, неправда?» «Правда, конечно. Но зачем же так грубо? Можно ведь сказать красиво. Допускаешь маленькую ложь, чтобы без помех соединились два любящих сердца. А тут все опошлило. Или наоборот, защитила себя. Евгений и о таком виде магии знал. Когда запутывают в словах, делают черное белым, выставляют снег углем, и ты начинаешь в это верить. Есть только одно противоядие. От лешего матом, а от такой магии, только истинной, как бы грубо и грязно она ни звучала. Скажешь правду, и чары развеются и тебя не обманут. Вот это сейчас и произошло, или что-то подобное». Соня тем временем проглядела документы и язвительно расхохоталась Сине в лицо. Ехидно просыпалась и выходила на охоту. Наконец-то. «Сеня, зайка! Ты всерьез? «Да. Я предлагаю тебе квартиру». «На какашкиных выселках? В двух шагах от очистных сооружений? В квартале, в который даже полиция заходить боится? Однушку? И, похоже, переделанную из бывшей общаги? Серьезно, что ли?» Сеня поморщился. «Ну, он дал задание подобрать самую дешевую квартиру из всех возможных. Только отдельную. И что? Уж кто бы привередничал? Не надо вот из себя аристократку строить. Твоя квартира не намного лучше». Соня даже спорить не стала. Она разорвала договор пополам, а половинки порвала еще раз. «Пошел ты нахуй, пятачок!» Развернулась и ушла, пока Сеня открывал и закрывал рот. «Как это так? Его? Послали? Люди добрые! Да что ж это делается-то? Не иначе, а пока ляпсус близко».